Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию. «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренне удивленный, Иванов разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого. Казни Александра II, например. И преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора, как от метода революционной борьбы. Иванов-разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало бы узнать, как тут относятся к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась. Опять наткнулись на чужого. Все почему-то чужие. И зачем Мандельштам не смягчает чуждость? Но что ему стоило уклониться от ответа? Или пробурчать что-нибудь неопределенное? Надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость, вместо того, чтобы срезать острые углы? В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримиримость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание. Мандельштам покупал и просматривал издания Центра архива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не сдавалось. Во всяком случае, мы его не видели. Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен. А в дни нашей ранней близости, в Киеве 19-го года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях нового, как молодые. Старших беспокоили существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства. Младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать. А пока что жадно впивали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа, и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей, прессы. Однажды Мандельштам мне сказал, что они строят свою партию на авторитете, наподобие церкви, но что это перевернутая церковь, основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он. Странный разговор для такого места. Мысль настигла его в неподходящем месте и в неподходящую минуту. Мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в хлам. Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно, к этому времени Мандельштама уже выгнали из гостиницы, и он жил с братом в кабинете моего отца, телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. ЧК помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь.